Курсы для практиков от Нейропанда. Вам удобнее учиться с наставниками и получать поддержку еще и от промптеров-практиков? Чудесно! Для таких задач мы готовим сразу несколько курсов. Один будет по мастер-промптингу вообще, с практикой, конечно. Другие нишевые – соцсети, копирайтинг, отзывы и ответы, возможно, что-то еще. На курсах будет и практика, и разбор ошибок, и кураторы, и тестовые задания, и поддержка сокурсников, и прочие важные вещи. Словом, погружение от и до. Узнать о курсах можно через обратную связь в любом из наших проектов или через соцсети. Отдельно скажем о подходе ПК к обучению. Наш проект не занимается конвейерной сборкой курсов по принципу «лишь бы сделать». Последний курс LSI Copywriting был создан несколько лет назад. Да, имея трафик с наших проектов и кое-какую узнаваемость, мы могли запросто штамповать их каждый месяц, нанимать кураторов и задорно посвистывая стричь дивиденды. Но в ПК все немного не так. Возьмем тот же LSI. Только когда совпали время и возможности, мы создали единственный в Рунете курс по LSI копирайтингу. На одну систематизацию ушло несколько месяцев. И курировал всю практику лично Петр Панда, поскольку в ней множество сложных нюансов, которых теоретики просто не знают. Вот так правильно и честно. Мы считаем, что либо курсы должны быть крутыми, либо они вообще не нужны. В ПК нет инфобизнесменов. Мы зарабатываем практическим копирайтингом, делом профессионально и эмоционально крайне непростым, и хорошо знаем цену деньгам. А потому и к курсам у нас совсем другое отношение. Еще пример – курс по победе над прокрастинацией. Он был записан раньше LSI, причем и покупали его неплохо, и отзывы были хорошими. Но со временем мы поняли, можно и лучше, и сильнее, и вообще не так. В итоге сами же и закрыли курс, хотя он точно не был слабым. Слабым он был только для нас. Этого хватило. И лишь спустя несколько лет, когда была написана книга-тренажер «Прокрастинация и все», пришло время достойного курса. Для этого мы заранее технически реализовали все нужное – соцсеть, площадку для обучения, систему групп, отчетов и тому подобное. Подготовили мощнейший бэкграунд. Чтение книги – обязательное условие для студентов. С нуля создали новый курс совсем в ином формате. Вот теперь курс сильный и работает как надо. С курсами промптинга также. У нас есть свой ИИ-сервис и громадный опыт наработок. Есть своя площадка для обучения. Есть промптеры в теме, которые практикуют промпт-инжиниринг с момента появления чат-GPT. Есть видение и понимание, как и чему учить. И только тогда, когда все готово и собрано, мы беремся делать курсы. Не раньше. Другой подход. Другие требования к себе и отношения. В этом суть. Хороших вам подсказок, коллеги!